Правление притихло, не столько уже думая о Дмитре, сколько об арестах в городах. Кушнир, напуганный угрозами и громкими фразами, не заступился за бригадира, хотя и знал, что Дмитро неоценимый работник. Пускай сам после добивается. Надо же было поднять такую бучу. С неудовольствием, думал председатель. Помолчал бы, а то на тебе. Кнутом замахивается, вояка. И неожиданно резко выступил против Крамового Григорий Шевчик. Ничего не знаю насчет хулиганства товарища Грицвита. А что он отказался в такой холод сеять гречиху, так это он сделал совершенно правильно. Правильно, ехидно переспросил Крамовой. Да-да, загорячился Григорий. Пора уже за настоящий, не бумажный урожай бороться. Гречиха — это вам не овес. Самоуправщиков и рвачей защищаете? Крамовой ударил кулаком по столу. Вижу, все ваше правление гнильцой заражено. Один очеред, дружок Грицвита, чего стоит? А ну, пиши об исключении Грицвита из колхоза, приказал он притихшему секретарю. «Подожди с этим!» — остановил его Кушнир. «Чего еще ждать?» — вспыхнул Крамовой. «Хотя бы голосование, да и Грицвита нет направления. Обойдется без него». И голосование под нажимом Крамового состоялось все-таки. Поздно, недовольный собой заседанием, Кушнир возвращался домой. А что он мог сделать, если еще до сих пор сердце стучит от страха. Теперь, глядишь, по коварному слову Крамового и тебя могут отнести к какой-нибудь группировке. Может, он заодно и тебя имел в виду? Кушнир потихоньку вернулся к конторе, стал у полуоткрытого окна и прислушался. Крамовой во весь голос кричал в телефонную трубку про Грицвита, но председателя не упомянул. И вдруг Кушнира обожгло стыдом. Что же это с ним делается? Где он растерял свою смелость? Неужели мерзкие запугивания и его взнуздали? Такое время, — хотел он упрятать голову от стыда, найти хоть какое-то оправдание, но не смог. Варивон после заседания зашел к другу и рассказал ему о том, что произошло, смягчая тоны и заверяя, что гроза не так уж страшна. «Не терпится ему, чтобы я его навеки проучил», — хмуро проговорил Дмитро. «Что же ты этим докажешь?» «Ничего не докажешь. На кой черт, значит, он тебе сдался? И не подумай марать об него руки. Я знаю, собрание не утвердит решение, не подымется на тебя рука. У кого? У Ворчука? У Василенко? Ну, эти не в счет. Это грязь, прилипшая к нашим колесам. Все перемелится, Дмитро, и мука будет. Еще какая мука?» «Нет, друг, эта поговорка не для меня. Крамовой хочет нашу гордость и достоинство перемолоть. Вот мы поднимаемся с земли, выходим из нужды, из темноты, а он хочет нас унизить, загнать назад, в болото. Понятно тебе?» «Бес его знает, что он за человек. Он хочет, чтобы я ему в ноги поклонился, шапку перед ним ломал. А я, да будь он сам Бог, не поклонюсь, если он не прав. Что же это за жизнь выходит? Мы работаем от всей души, а какой-то проходимец может из колхоза выкинуть. Это ведь он не из колхоза, из самой жизни хочет меня вырвать. Куда я без людей? И что я без людей?» «Эх!» И он закрыл руками усталое потемневшее лицо. «Это ты верно говоришь, значит. Досадно, когда за честный труд какой-то облом тебе в морду плюет. Так ведь люди же знают тебя. Не выбросят из колхоза. А ты завтра в район поезжай. Завтра воскресенье. Жаль, товарища Маркова нет. Тот бы сразу разобрался, кто из нас правду ищет. При Маркове он не стал бы тебя трогать. Выбрал момент. Ну, прощай. Приходи ко мне завтра с женой в гости. Василина соскучилась. Сколько раз передавала, чтоб приходили. Варивон долго не выпускал руки друга. Ничего, ничего, не Кромовой нашей судьбой распоряжается. Плохо только, что ты кнутом замахнулся. Ты прямо как спичка, сразу вспыхиваешь. Молчишь, молчишь, а потом... Не вскочи он в машину, я выбил бы из него спесь. Черт-те что болтаешь. Словом, приходи завтра ко мне. Подумаем, что делать. По чарке, значит, выпьем. На Кромовом свет клином не сошелся. Еще бы чего не доставало. Тогда сразу уезжай из села. А паспорт где возьмешь? Не удержался, чтобы не поддеть Варивон. Помолчи, умник. Тревога, возмущение, злость лихорадили Дмитра, избившись в один тугой клубок страданий, так тяжело ворочались в груди, словно кто-то выкорчевывал их из уязвленной плоти. Он будет добиваться и добьется своего. Но разве такой благодарности ждал он за свой честный труд? И когда, наконец, научатся такие руководители, как Кушнир, не только на словах, но и на деле поддерживать своих людей? Тебя же отцом колхозники называют. А отец разве откажется от своего ребенка, если даже тот ошибся, не так поступил? Забыл, что я только добро делал колхозу? Нет, больше я таким дураком не буду. Восстановит, пойду работать, как все, а бригадиром не стану. И за золотые горы. Это я срывчик. Все бы так о деле заботились, давно бы по колено в зерне ходили. Вот так. Даже в беде можно перехваливать себя. Это по какой же причине? Нет, как же теперь жить на белом свете? И странно, чем больше тревожился Дмитро, тем больше думал о своих полях. Сознание, что после сегодняшнего вечера он уже наполовину отрезанный ломоть, отступало назад перед мыслями о поле, о работе, ибо всеми своими помыслами, чувствами, стремлениями Дмитро был уже навек связан с людьми. То, что несколько лет назад было далеким, теперь стало кровным, родным. И его бросало в дрожь при одной мысли, что придется работать в одиночку, отдельно от всего села. Нет, не бывает, по-твоему, вражина. Не сошелся на тебе свет клином. И он снова думал и тревожился, и снова незаметно погружался в свои бригадирские заботы. Видел себя на поле, с людьми, слышал, как отборное зерно гречихи ровными рядками ложится в теплую, крупитчатую землю. На другой день Дмитро не пошел к очеретам. Он знал, что друг снова попытается утешить его добрым словом, рассеять тяжелые мысли чаркой, песнями. А какое к черту может быть утешение, когда все нутро переворачивается? Лучше уж побыть наедине с самим собой, где-нибудь в лесу или в поле. Он закинул за спину двустволку и левадами пошел к лесу. Хотелось пройти до самого городища, в дремучий яр. На лугах, как червонцы, горели ослепительные чашечки курослепа. Покачивало горделивыми красными головками дрема, мерцал зеленый щавель. В лесу прозрачный огонь зелени уже грел черные столетние дубы. Среди молодой травки, точно кто росой брызнул, цвели белые цветы, темнели сердечки дикого чеснока. Ветер, срываясь с вершин деревьев, мягко ходил над землей, кружился в озерках цветов и снова поднимался в шумливую полупрозрачную листву. Сперва Дмитро видел все это как сквозь туман, а потом, незаметно для себя, стал жадно вбирать и краски, и свет, и шум, и шорохи, и птичье пение. К полудню он вышел на пасеку, поздоровался с дедом Синицей. Может, митком тебя угостить, бригадир? Заходи, — пригласил пасечник. Я уже не бригадир, Марко Григорьевич. Как так? Отказался? Нехорошо это в твои годы, — неодобрительно покачал головой старик. Отказали. И Дмитро рассказал все Синице. Но тот только рассмеялся. Говоришь, чуть не избил? Надо бы его кнутом перекрестить. Он и меня учил. Зачем пчелам на зиму по 16 килограммов меду оставляете? Надо бы меньше. А вы ему что? Можно, говорю, и меньше. Все можно. Даже и весь мед можно выбрать. Всякий хозяин по-своему делает. Напишите, говорю, расписку, что берете всю ответственность на себя, приложите печать и отдайте мне на хранение. Только носом покрутил. Ну, пойдем в хату. Ничего тебе, Дмитро, не будет до самой смерти. И никакой леший тебя из колхоза не выбросит. Синица бережно вынул из густой седой бороды пчелу. Заплуталась. Ну, лети счастливо. И где это я успел уже поцарапаться? Удивленно воззрился он на порезанный палец. Надо прополисом полечить. Вся хата Синицы пропахла медом, воском, пергой и невыветрившимся духом квашеных яблок. В простенке между окнами красовались в рушниках большие портреты вождей. Подарок известного украинского художника, гостившего у пасечника прошлым летом, писавшего чудесные лесные пейзажи, глубокие яры в городище.